Глава 17. Благодаря искусству Меты, шлюпка легко и плавно скользнула в люк пирианского крейсера, совершавшего орбитальный полет на границе атмосферы. Состояние невесомости облегчило боль Язона, и он помог устроиться Айджейл в амортизационном кресле, а затем перебрался к Мете, которая занималась расчетом курса корабля. «Я умираю от голода», — простонал Язон. «Мой желудок истощен до предела, я умираю». Мета молча протянула ему обеденный набор. Она явно была чем-то недовольна. Язон выдавил содержимое одного тюбика в рот и посмотрел на Айджейл. Та, кое-как освоившись невесомостью, не отрываясь, смотрела на Мету. «Отлично», — сказал Язон с фальшивым весельем в голосе. «Ты одна на корабле, Мета?» «Конечно», — ответила она таким тоном, что должно было означать: «Ты глуп, Язон». «А как ты разыскала меня?» «Очень просто. Наш оператор успел заметить герб на корабле. По его описанию, Керк опознал герб Кассилии. Я отправилась туда, но безрезультатно. Корабль на Кассилию не возвращался. Тогда я поспешила обратно на пир и выяснила, какие близлежащие от курса планеты могли зарегистрировать ваш корабль в случае отказа джамп-режима. Их оказалось три. На двух из них — современные космопорты с развитым летным контролем. Если бы ваш корабль потерпел крушение вблизи этих планет, там наверняка знали бы об этом. Оставалось последнее. Как только я вошла в атмосферу, сразу же поймала сигнал СОС и поспешила на помощь. «Что ты собираешься делать с этой девушкой?» — вдруг без всякого перехода спросила она. «Я еще не думал об этом». Однако Язон оглянулся. Айджейл всем телом вжалась в кресло. Хотя она и не понимала ни слова, женское чутье ей подсказывало, что разговор идет именно о ней. «В твоей жизни, Язон, — отчеканила Мета, — есть место только для одной женщины. И я убью всякого, кто думает иначе». Язон и не сомневался в этом. Так что, если он желал продлить жизнь бедной девушки, необходимо было как можно скорее оградить ее от смертельной опасности, которую представляла собой ревнивая пирианка. Язон задумался. «Мы приземлимся на ближайшей цивилизованной планете и высадим Айджейл. Я оставлю на ее имя приличный счет в банке, которого хватит на долгие годы. Надо будет только позаботиться о том, чтобы деньги ей выплачивали по частям. Иначе она спустит их все за три дня. Если Айджейл сумела выжить на этой планете, в цивилизованном мире ей будет гораздо проще». Когда Язон сообщил эту новость Айджейл, та, не выдержав, расплакалась. «Я позабочусь о несчастной и поведу ее путем истины», — раздался знакомый голос от двери. «Отличная идея, старина Майк. Ты слышал, Айджейл? Майк возьмет тебя с собой и позаботится о тебе. Я оставлю тебе много денег, а он объяснит, как с ними обращаться. Ты не будешь знать никакой нужды. Слушай его внимательно, но всегда поступай наоборот. Ты должна пообещать мне это и никогда, ни под каким предлогом, не нарушать данного обещания. Конечно, ошибок не избежать, но я уверен, все будет хорошо. Я не могу без тебя. Возьми меня с собой, я буду твоей рабыней», — взмолилась Айджейл. «Что она говорит?» — раздраженно спросила Мета. «Вы зло, Язон», — вспыхнул Майк, — «и всегда им останетесь. Эта несчастная девушка беспрекословно будет следовать вашему идиотскому приказу. Что бы я ни говорил и как бы я о ней ни заботился. Я очень рассчитываю на это. Люди, подобные вам, недоразвитые моралисты, не способны радоваться жизни. Вся их жизнь — идея. А нормальные люди умеют наслаждаться каждой минутой, каждым мгновением». «Я сказал, вы зло, а зло не должно оставаться безнаказанным». В руке Майка вдруг оказался пистолет. «Я захватываю корабль. На первой же планете мы высаживаем женщин, а сами отправляемся на Кассилию». Мета оторвалась от расчетов, и Язон увидел, как на ее губах сверкнула улыбка. «Ты говорил, что не хочешь убивать?» «Да, я и сейчас не хочу». Язон виновато улыбнулся в ответ. «Но еще больше я не хочу на Кассилию». Он вздохнул и отвернулся. Выстрелов не было. Раздался сдавленный стон, глухой стук падающего тела. Майк Сеймон проиграл свои последние пари. Конец книги. Январь 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Степан Старчиков.